Пространство. Очень важная практика — устремление взгляда в пространство. Поднимитесь на вершину горы, откуда открывается широкий, ничем не заслоняемый вид на небо. Перед вами необъятное пространство. Глаза должны быть открытыми, тело расслабленным, дыхание свободным и легким. Вдохните открытое чистое небо, а на выдохе позвольте себе в нем раствориться. Пусть чистое бесконечное пространство наполнит ваше тело, вашу энергию, ваш ум. Объедините с пространством свое рикпа. Пусть оно сольется с пространством. Когда вы объединяетесь с пространством, происходит исцеление. Стягивающие, давящие оковы гнева и страха, желания и тревоги исчезают. Напряжения растворяются, мысли тают, исчезает и множество ваших отождествлений. Чем больше вы объединяетесь с элементом пространства, тем яснее и шире становится ваша рикпа, незапятнанная ничем, что бы в нем ни возникало, всегда свежая, открытая и неограниченная. Пространство без усилия вмещает все. Не превращайте эту практику просто в упражнение для ума. Вбирайте в себя переживание пустого пространства. Находите его в себе. Будьте им. На этом уровне практика нацелена не столько на понимание природы ума, как это было бы в случае практики Дзогчен, сколько на растворение повседневных проблем, на то, чтобы дать место положительному восприятию, а также обнаружить и развить способность освобождаться от всего отрицательного. Если элемент пространства достаточно развит, ум более ясен и радостен. В нем меньше напряженности и больше места для любого возникающего переживания. Если кто-то опоздал на условленную встречу, ничего страшного. У вас есть место, чтобы вместить и это. Если оказывается, что на вас возложены тяжелые обязанности, тоже ничего страшного. Место есть для всего. Это не значит, что вы должны совсем соглашаться. Просто вы принимаете решение и действуете, исходя из осознанности, а не повинуясь эмоциональным порывам. Что касается практики медитации, то если элемент пространства по-настоящему развит, такая практика становится дзогченом, пребыванием в природе ума. Это чистое присутствие. Полностью объединиться с пространством значит объединиться с основой бытия. Посвящение заслуг. В конце каждой практики представляйте, что, выполнив практику, вы накопили заслуги. Посвящайте эти заслуги благу всех существ. Зародите искреннее желание, чтобы все существа освободились от страдания и нашли духовный путь. Есть много соответствующих молитв, которые можно произносить или петь, но важнее на деле развивать сострадание.